5 июня в Пиньянском дворце спорта состоялась церемония, на которой участники 8-го съезда Детского союза Кореи получили присланный Ким Чен Ыном подарок и делегатский билет с фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На ней вместе с участниками были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Рён Хе, работники соответствующих учреждений и Молодежного союза.